Это была действительно немецкая деревня. Я был поражен, насколько она отличалась от близлежащих хуторов. Каменные дома, крытые черепицей, пусть полуразрушенные, но достаточно крепкие. Кирха с остатками цветных витражей, дорога, мощенная булыжником. Немцы есть немцы. Падре долго стоял перед своим домом, не решаясь войти. Наконец, вошел. Я до последнего момента надеялся, что истории, рассказанные папой Карло, плод больного воображения. Но увидев немецкую деревню, я уже не знал, чему верить. То ли здравому смыслу, то ли рассказам старика. Примерно через час падре вышел из дома. Интересно, что можно делать в заброшенном доме целый час? Падре невидящим взглядом посмотрел на меня и пошел дальше. «Падре, вы куда?» Монах не ответил, просто шел вперед. А вслед за ним семенил Такс, поминутно оглядываясь на меня. Мне казалось, что Такс хочет сказать: «Помоги, хозяин явно не в себе». Я поднялся и поплелся вслед за Таксом и его хозяином. Вышли на кладбище. Вот оказывается как. Две сестры падре похоронены рядом с могилами предков. Значит, в 58-м кто-то из семьи падре вернулся на родину. Немцы есть немцы. Даже заброшенное кладбище выглядело ухоженным. Крюгер зарычал, и я оглянулся. Взгляду моему открылась жуткая картинка. Средь могильных плит стоял уродливый карлик. В черном кожаном длиннополом плаще в руках карлик держит немецкий шмайсер. Рука моя замерла на полпути к пистолету. Неужто тот самый мифический Бюрер? Говорили, что оружием он не пользуется. Дуло шмайсера было направлено на нас, так что если бы карлик только захотел, то мы бы с падре уже были покойниками. Даже Крюгер понял напряженность ситуации, прекратил рычать и залег на землю. Падре тоже отреагировал на повисшую тишину, повернулся и с криками «Тедди! Тедди! Живой!» бросился к карлику. Было странно смотреть, как почти двухметровый монах обнимается с маленьким уродливым человечком. Они проговорили до самого утра. Я, ничего не понимавший по-немецки, просто лег спать. Крюгер, обиженный невниманием хозяина, лег возле меня под боком. Утром меня растолкал падре. Спросонок Такс даже рыкнул на хозяина. «Берег, вставайте, вы просили разбудить вас рано утром». «Что?» «Ах, да, спасибо, падре». «Берег, а какие у вас планы на будущее?» «Мои ближайшие планы, падре, это выбраться из зоны. А потом мне надо найти кое-кого и кое с кем рассчитаться». «А потом, Берег?» «А потом будет видно, падре». «Берег, у меня есть к вам просьба. Помогите Тедди отыскать соплеменников. Я примерно знаю, где их можно найти. Тедди уже 85, еще пару-тройку лет, и ему можно будет жениться. А я за это хорошо заплачу». «Падре, откуда у бедного иезуита, библиотекаря, могут быть деньги?» «Не забывайте, сын мой, в какой библиотеке я работал. В секретном фонде Ватиканской библиотеки имеется черный список книг, которые Ватикан хотел бы получить, невзирая на средства. Для этой цели созданы специальные счета в различных банках Европы. Собираясь домой, я кое-что прихватил с собой. Вот, возьмите. Это карточка одного швейцарского банка. Тут без малого 1 000 000 евро. Это совершенно чистые, отмытые деньги. И не грех их будет потратить на богоугодное дело». Я замолчал, уставившись на падре. Потом достал карту и развернул ее. «Падре, мне нужно время, чтобы уладить свои дела. Но ровно через месяц я буду ждать Тедди вот в этой точке. Он сможет выйти из зоны к этому времени?» «Не сомневайтесь, Берюк, Тедди сможет. Он будет в назначенное время в назначенном месте».